Тут к женихам обратясь, им сказал Телемах богоравный: «Горе! Конечно, мой разум привел в беспорядок Кранион. Милая мать, столь великим умом одаренная, слышу, здесь говорит, что с супругом другим соглашается светлый дом мой покинуть. И я тем довольный смеюсь, как безумец». Час наступил. «Женихи, приготовьтесь к последнему делу. В целой Ахейской земле вы такой не найдете невесты, где бы ни искали. В священном Лепилосе, или в Аргосе, или в Микенах, или в нашей Итаке, или там, на пространстве черной земли матерой. Но хвала не нужна. Вы довольно знаете сами. Пора начинать нам свой опыт. Берите лук, Одиссеев, и силу свою окажите на деле. Я ж и себя самого испытанию хочу здесь подвергнуть. Если удастся мне лук натянуть и стрелою все кольца метко пробить, удаление матери милой из дома с мужем другим, и мое одиночество будет сноснее мне уж владеть небессильным луком отца Одиссея». Кончив, он с плеч молодых пурпуровую мантию сбросил. Встал и с мечом медноострым, блестящую перевязь снявши, жерди в глубоких для каждой особенно вырытых ямках, их по снуру уравняв, утвердил: «Основание, что прямо все, не шатаясь, стояли, землей отоптал». Все дивились, как он искусно порядок ему незнакомый устроил. Стал Телемах у порога дверей, схватив Одиссеев лук, попытался на нем натянуть тетиву. И погнул он трижды его, но упорствуя, трижды он вновь разогнулся. Им овладеть, нацепив тетиву, уповая в четвертый раз, он готов был с удвоенной силой приняться за дело. Но Одиссей по условию кивнул головой, отложивший труд, обратился к отцу и сказал Телемах богоравный: «Горе мне! Видно, я слабым рожден и останусь бессильным вечно. Я молод еще, и своею рукой не пытался дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду. Ваша теперь череда, женихи, вы сильнее. Пусть каждый лук Одиссею возьмет и свершить попытается подвиг». Так говоря, ненатянутый лук опустил он на землю, гладкой дверной половинке его прислонивши. Но рядом с ним и стрелу переную он к ручке замочной приставил. Сел он на стул свой потом, к женихам возвратясь обеспечно.